кармане фляжка. Смотрю на твою милую мордашку. Бегу от шума, все как по фэншую. Вниз, вниз, вниз температуру. Электровспышки от электросишки. Радость прожекторовой малышки. Я снова залагал в ее текстуре. Я убил любовь дуру. Стекают слезы моей малышки. Вниз, вниз, вниз поет мой голос. Она все верит, что я тот самый принц. Принц, принц, ищи другого. Моей малышке вниз, вниз, вниз поет мой голос. Она все верит, что я тот самый принц. Принц, принц, ищи другого. И нежный голос включаешь сто раз на репит. Побыть со мною ты так хотела. Ты так хотела быть, быть, быть. Быть мне женою. В кармане пачка, лишь папиросы. Вниз, вниз, вниз стекают слезы. Стекают слезы моей малышки. Вниз, вниз, вниз поет мой голос. Она все верит,